Море я с той первой встречи никогда не полюбила. Я постепенно, как все, научилась им пользоваться и играть в него. Собирать камешки и в нем плескаться, точь-в-точь, как юноша, мечтающий о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем. Теперь 30 с лишним лет спустя вижу. Мое к морю было пушкинская грудь, что ехала я в пушкинскую грудь с Наполеоном, с Байроном, шумом и плеском, и говором волн его души. И естественно, что я в Средиземном море со скалой-лягушкой, а потом и в Черном, а потом и в Атлантическом этой груди не узнала. В пушкинскую грудь, в ту синюю открытку, всю синеву мира и моря вобравшую. А вернее всего, в ту раковину, шумевшую моим собственным слухом. К морю было море плюс любовь к нему Пушкина, море плюс поэт, нет, поэт плюс море. Две стихии, о которых так незабвенно Борис Пастернак. Стихия свободной стихии, свободной стихии стиха. Опустив или подразумев третью и единственную, лирическую. Но к морю было еще и любовь моря к Пушкину. Море-друг, море зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкин забудет, и которому, как живому, Пушкин обещает и вновь обещает. Море взаимное, тот единственный случай взаимности, до краев и через морской край наполненный, а не пустой, как счастливая любовь. Такое море, мое море, море моего и пушкинского к морю могло быть только на листке бумаги и внутри. И еще одно. Пушкинское море было море прощания. Так с морями и людьми не встречаются, так прощаются. Как же я могла с морем, впервые здороваясь, ощутить от него то, что ощущал Пушкин, навсегда с ним прощаясь? Ибо стоял над ним Пушкин тогда в последний раз. Мое море пушкинской свободной стихии было море последнего раза, последнего глаза. От того ли, что я маленьким ребенком столько раз своей рукой писала «Прощай, свободная стихия!» Или без всякого от того, я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием. Не на жизнь, а на смерть. И в совсем уже ином смысле. Моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием, с морем свободной стихии, которого передо мной не было и которое я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила. Белым по серому, шифером по шиферу и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которое я из-за того первого уже не могла полюбить. И больше скажу. Безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась прозрением. Свободная стихия оказалась стихами, а не морем. Стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются. Никогда. 1937.